тополиной, как снег. И на теплую землю упав, раствориться, как будто во сне, как и я в твоих сильных руках. Помнишь вечер тот летний тогда? Помнишь, как ты меня целовал? Это было, как будто вчера. Голубь белый под небом летал. Поздняя любовь, листья на ветру, дождик, значит, это плачет. Поздняя любовь, поздняя любовь, листья на ветру, дождик, значит, это плачет. Поздняя любовь. Потом лил урывками дождь, летний дождик в любимых глазах. И я видела, как ты идешь, утопая в небесных слезах. Кружит пух тополиный, как снег, и на теплую землю упав, раствориться, как будто во сне, как и я в твоих сильных руках. Поздняя любовь, листья на ветру, дождик, значит, это плачет. Поздняя любовь. Это плачет поздняя любовь.